Глава 22. Злата. Если все, что сказала Надежда, правда, я должна увидеть это своими глазами. Спешно собираюсь и еду на работу. Всю дорогу борюсь с накатывающими приступами тошноты, которая только усиливается, стоит представить моего супермена с другой. Поднимаюсь в офис. Там царит праздничная атмосфера. У нас такое раньше бывало перед новогодними или майскими каникулами, когда все бродят по отделам, и никто не работает, кроме бухгалтерии. Основные события разворачиваются в конференц-зале. Перед входом в него толпятся коллеги. Протиснуться внутрь, чтобы что-то рассмотреть, без шансов. Но стены прозрачные. Обхожу гомонящих сотрудников и заглядываю внутрь через стекло. А там, что и в страшном сне мне не могло бы присниться. За длинным столом восседает седовласый мужчина. Тот самый Катин отец, губернатор? Перед ним в обнимку стоит счастливая пара. Максим со своей помощницей. В руках у них и еще у нескольких человек, которые рядом. По бокалу. Все улыбаются, что-то радостно выкрикивают друг другу. Макс прижимает Катю ближе к себе и со сдержанной улыбкой целует в губы. Все хлопают, радуются. Смотрю на этот праздник жизни и понимаю вдруг, что картинка без звука. Я ничего не слышу, в ушах только неясный гул. Нет-нет-нет. Мне так плохо, что сейчас свалюсь прямо посреди этого проклятого коридора. Как он мог мне так подло врать? Зачем он так со мной? Я поверила в его сказки снова. Какая идиотка! Если бы не эта ночь, волшебная и полная надежд, я бы сейчас не умирала от горя. Сама виновата. Меня тошнит. От ненависти к Максу, от зависти к этой красивой влюбленной паре и от жалости к себе. Слезы градом. Трясущимися от волнения руками лезу в сумку и достаю лимонный леденец. Мне бы немножко прийти в себя и убраться отсюда подальше. Не помню, как оказалась дома и рухнула в постель. Выплакала все, что накопилось, и уснула с мыслью, что это все неправда. Мне легче будет пережить предательство, если внушу себе, что ничего и не было. Не было той поездки и аварии. Не случилось той первой ночи. И сегодняшней тоже. Максима не существует для меня теперь. Есть мой несостоявшийся босс, с которым нужно расстаться мирно и жить себе дальше. У меня теперь малыш. И я буду не я, если позволю кому-то испортить нам жизнь. Максу нравится меня дурачить? Не вижу ничего плохого в том, чтобы поступить с ним так же.